Глава 8. Отстоящие миры. История Африки и Америки развивалась в ритме, совершенно отличном от ритмов, наблюдавшихся на остальных континентах. Конечно же, отличие не так касалось Африки, как Америки, которую от остальных континентов отделяли океаны, через которые осуществлялись только мимолетные контакты. Африканцы, наоборот, населяли континент, большая часть которого подвергалась постепенной исламизации. И в течение долгого времени жители, по крайней мере, периферийной Африки, общались с первыми арабскими, а затем европейскими купцами. Со временем такое общение приобретало все большую важность, хотя не послужило полному вовлечению Африки в общий европейский поток истории до конца XIX века. С учетом такой обособленности, в сочетании с тем, что практически вся информация о судьбе африканских и американских народов черпается из археологических находок, прояснение их истории превращается в дело весьма непростое. Африканская история до момента появления на континенте европейских купцов и геологов представляется, по большому счету, делом внутренней динамики, разглядеть которую не получается, но напрашивается предположение о том, что огромную роль в ней сыграло многократное переселение народов. До наших дней дошло много легенд о переселении народов, причем всегда речь идет о движении людских масс с севера на юг и на запад. В каждом случае ученым приходится оценивать конкретную легенду в ее контексте, а также в сравнении со ссылками на египетских летописей, с рассказами путешественников, археологическими открытиями, а теперь и результатами исследований ДНК. Но общая тенденция такова, что буквально поражает воображение. Обогащение и развитие африканской культуры – сначала происходило на севере, а на юге этот процесс начался значительно позже. При этом важным оказалось переселение народов банту из их изначальной родины у основания Гвинейского залива, примерно туда, где теперь проходит камерунско-нигерийская граница. Около 2-3 тысяч лет назад они начали расходиться во все стороны, вероятно, гонимые резким изменением климата в районе их проживания. Большое преимущество состояло в том, что они уже овладели приемами выплавки железа, за счет чего оставили далеко позади в развитии остальные племенные группы. Около X века нашей эры они достигли южных областей африканского континента и, насколько мы можем судить, носители языка банту превратились в преобладающие группы населения повсюду, где обосновались. Приблизительно 1/3 всех африканцев сегодня говорит на одном из 500 наречий языка банту, которые эти переселенцы оставили им. Новый старт истории Африки дало образование королевства Куш. Обнаружены связи его с Египтом. К V веку до нашей эры кушиты утратили власть над Египтом и снова отступили к своей столице, городу Мероэ, находящемуся на юге, но впереди еще были века процветания их культуры. Из Египта они могли принести с собой иероглифическую письменность и богатую культуру, представлявшую собой африканско-средиземноморский коктейль, получивший впоследствии распространение в Восточной и Центральной Африке. Состав их государства представляется весьма сложным. Ведущую роль при дворе и в мирные, и военные времена играли королевы-матери – кандакии. Одна из них по имени Аманирена дважды наносила поражение римским легионам в Египте и возвратилась в захваченной в виде трофея головой статуи Августа, которую закопали под порогом храма в Мероэ, чтобы кушиты каждый день попирали голову римского императора. По своей сути, Куш числился торговым царством на пути одновременно в Центральную Африку и на север. Его главными экспортными товарами считались золото и рабы, и оно до IV века нашей эры являло собой богатое по любым стандартам место. Можно предположить, что величайшая перемена, связанная с широким внедрением изделий из кованого железа, коснулась земледелия. Они позволяли с новой силой вторгаться в жизнь лесов и качественнее обрабатывать почву. В обработке почвы стоит привязать поступление в начале христианской эпохи из Азии новых зерновых продовольственных культур. В связи со всем этим произошло очередное переселение народов и прирост населения. Участки, удобные для охоты и собирательства, поделили между собой появившиеся там пастухи и земледельцы, которых можно обнаружить уже около V века нашей эры практически во всей Восточной и Юго-Восточной Африке, на территории современной Зимбабве и Трансвааля. Однако настоящим плугом те африканцы еще не обладали. Возможно, причина этого заключается в отсутствии на большей части континента к югу от Египта скота, достаточно стойкого к африканским болезням, чтобы потянуть тот же плуг. Зато плуги прижились в Эфиопии, к тому же там существовали все условия для массового разведения домашнего скота, и в доказательство этого можно привести приручение лошади в самые старинные времена. Лошадей разводили для верховой езды на территории Южной Сахары. Тут появляется повод для предположения относительно окружающей среды, фактора, который был решающим для Африки и судьбы ее обитателей. Вся история этого континента, по большому счету, представляет собой хронику реакции на воздействие извне. Поступление изделий из железа и новых зерновых культур с Ближнего Востока, из Южной Азии, Индонезии и Америки, паровые машины и медицинские препараты из Европы XIX века. Иноземные изобретения послужили постепенному переходу к попыткам жителей Африки поставить природу континента себе на службу. Без них африканский юг Сахары выглядит практически инертным под огромным гнетом особенностей географии, климата и болезней, причем болезни часто играют решающую роль. Вся жизнь здесь, за некоторыми исключениями, по большей части была связана с подсечно-переложным земледелием, без попыток перехода к интенсивному. Такое положение дел являло собой положительную реакцию на сложные природные условия и могло обеспечить не больше, чем медленный прирост населения. Не додумались жители Южной Африки до изобретения колеса, поэтому отстали в применении транспорта, мучном помоле и изготовлении глиняной посуды. К северу от экватора складывалась совсем иная картина. Кушитскую историю еще предстоит, по большому счету, открывать, так как на текущий момент проведены археологические раскопки совсем немногих их крупных городов. Всем известно, что в IV веке нашей эры царство Куш подверглось завоеванию эфиопов. Тогда эфиопы стали единственным в своем роде народом, императоры которого претендовали на родство с Соломоном, и на протяжении многих веков эфиопы оставались единственным христианским народом в Африке за пределами Египта. В христианство их обратили копты в конце IV века. В то время они все еще общались с представителями классического средиземноморского мира. Однако в результате исламских вторжений в Египет между ними и средиземноморскими землями возникла преграда, просуществовавшая на протяжении многих веков, в течение которых эфиопы, фактически отрезанные от Рима или Византия, боролись за выживание с язычниками и мусульманами. Этот народ родной язык которого называется амхарским, единственный в Африке владел грамотой и не принадлежал к исламской вере. Еще одним регионом в Африке, где утвердилось христианство, был Римский Север. Здесь носителями этого вероисповедания было энергичное, пусть даже и меньшинство населения. Непреодолимостью расхождений среди представителей разных подходов и преследованием донатистов как еретиков можно объяснить слабость христиан, когда пришли арабские завоеватели, и им пришлось иметь дело с исламом. Христианство в арабских государствах Африки заглохло везде, кроме Египта. Ислам тогда, как и теперь, пользуется широчайшей поддержкой населения стран Африки. Принесенный арабами-завоевателями в XI веке ислам распространился вплоть до территории Нигера и Западной Африки. Таким образом, основную информацию об африканских, не владеющих грамотой, обществах, простиравшихся на территории Судана и Сахары после ухода в прошлое царство Куш, можно найти только в арабских источниках. Эти сообщества часто специализировались на торговле, и их с полным на то основанием можно отнести к категории городов-государств. Самым известным из них числится Тимбукту, обнищавший к тому времени, когда европейцы наконец-то до него добрались. Зато в XV веке, в составе империи Сонгай, он считался достаточно важным городом, так как в нем находилось заведение, описанное как «Исламский университет». Политика и экономика в Африке переплелись точно так же, как в любой части мира, и неудивительно, что древние царства Африки должны были появиться и процветать в конце важных торговых путей, где находились достаточные для того средства. Купцы всегда предпочитали политическую стабильность. Еще одно африканское государство, упомянутое в древнейших летописях арабов, носило название, позже унаследованное современной страной Гана. Его происхождение остается загадкой, но можно предположить, что появилось оно в русле утверждения своего превосходства в конце дохристианской эпохи народом, обладавшим такими новшествами того времени, как железное оружие и верховые лошади. Как бы то ни было, Гана, упомянутая арабскими летописцами и географами в VIII веке нашей эры, к моменту появления этих упоминаний уже представляла собой мощное королевство. Максимальная площадь древней Ганы охватила область около 800 квадратных километров, ограниченную на юге верхним течением рек Нигер и Сенегал, а с севера ее защищала пустыня Сахара. Арабы называли Гану «страной золота». Золото поступало с верховий Сенегала и из Ашанти, а перевозили его арабские купцы по тропам, ведущим через Сахару или Египет в Средиземноморье, где им стимулировали европейскую торговлю. Таким образом, Африка какое-то время оказывала положительное влияние на окружавший ее мир. Среди наиболее важных товаров, которыми шла торговля через Сахару, следует упомянуть соль и рабов. Крах Ганы наступил на рубеже XII и XIII веков. Ее закат сопровождался возвышением королевства Мали, богатство правителя которого вызвало сенсацию, когда он в 1307 году совершил хадж в Мекку. Название этого королевства тоже перешло современному африканскому государству. В начале XIV века Мали по площади было еще больше Ганы. Оно занимало весь бассейн реки Сенегал и уходило внутрь материка от побережья почти на 1600 километров. Золотой век Мали пришелся на период значительного расширения торговли золотыми слитками по сравнению с теми объемами, которые были у ганцев. Сообщается, что правитель Мали держал в своих конюшнях 10 тысяч лошадей. Данная империя распалась в период династических войн, пришедшихся на конец XIV века, и окончательно погибла после поражения, нанесенного ей марокканцами. В некоторых случаях в арабских летописях говорится об африканских дворах, в состав которых входили владевшие грамотой люди, но дошедших до наших дней документов на местных языках не сохранилось. И нам не дано хоть что-то узнать об этих народах. Совершенно ясно, что они оставались язычниками, в то время как их правители принадлежали исламскому миру. Можно предположить, что причиной распада Ганы послужил разлад, вызванный обращением в ислам. Из арабских летописей становится очевидным, что исламский культ связывался с правителем государств Судана и Сахары, но при этом требовалось еще приспособить к нему традиционную практику языческого прошлого. Как на заре христианства в Европе пришлось мириться с подобным наследием. Общественные обычаи тоже не всегда адаптировались к исламу. Арабские летописцы выражали бескомпромиссное осуждение публичной наготы малийских девушек. Пришедшая на смену Мали империя Сонгай представляется одним из немногих исключений среди африканских королевств, информация до колониальной поры о которых отсутствует. Сонгай представляла собой мусульманскую империю, простиравшуюся от Атлантического побережья до Северной Нигерии. Как и многие другие африканские государства ее времени, она была торговой империей. Монополия на торговлю солью и торговые пути через Сахару принесли ей богатство, обеспечили расширение территории и повышение статуса. Многочисленные купцы и художники прибывали в столицу Гао и центр торговли Тимбукту со всех концов Западной и Центральной Африки, и ее художественное влияние надолго пережило крах Сонгай, пришедшийся на конец XVI века. В центры изобразительного искусства превратились еще два африканских королевства, простиравшиеся дальше на юг – Бенин и Ифе. Бенин, расположенный на побережье нынешней Нигерии, просуществовал до XIX века, и его мастера произвели бронзовые настенные декоративные диски и головы в натуральную величину, а также скульптуры из железа и слоновой кости. В королевстве Йоруба в западной Нигерии под названием Ифе, искусство которого считается древнее искусства Бенина, достигшего пика своего развития в XI веке, трудились мастера натуралистической скульптуры из бронзы, камня и терракоты. К тому же там сложилась богатая устная культура сказителей и возникла своя музыкальная традиция, по-прежнему до настоящего времени влияющая на стили всего региона. Некоторые народности банту, говорящие на языке, который арабы назвали суахили, от арабского слова, означающего «побережье», основали города на восточных африканских побережьях, которые были связаны с королевствами внутри континента. Произошло это еще до наступления VIII века нашей эры, когда арабы начали селиться в этих городах и строить при них порты. Те же арабы назвали данную область землей Занзасов, от которых позже появилось название страны Занзибар, и они говорили, что ее народы ценили железо выше золота. Напрашивается предположение о том, что у этих государств существовали своего рода торговые отношения с Азией даже до прибытия туда арабов. Кто служил им посредниками, сказать нельзя, но ими могли быть индонезийцы, как и те, кто колонизировал Мадагаскар. Африканцы располагали золотом и железом, чтобы предлагать их в любом количестве, и они к тому же начали возделывание новых зерновых культур из Азии, таких как гвоздичное дерево и бананы. Даже приблизительную картину функционирования этих государств трудно себе представить. Никакой монархии в африканских государствах еще не привелось. Зато их единственной особенностью можно назвать широкое распространение верховенства семейных связей. В их организации должны были получить отражение потребности конкретной окружающей среды и возможности, предусматривавшиеся конкретными ресурсами. Все-таки королевская власть распространилась там повсеместно. Опять же, самые старинные признаки этого явления просматриваются на севере Африки, где-то в районе нынешней Нигерии, то есть в Ифе и Бенине. К XV веку существовали королевства в районе Великих Восточных озер, и до нас доходят слухи о королевстве Конго, образовавшемся в нижнем течении реки Конго. Признаков существования организации такого масштаба отыскивается совсем немного. И в подавляющем большинстве африканских государств долгое время не могли произвести бюрократизированную администрацию или регулярные армии. Полномочия королей должны были ограничиваться не только обычаем и следованием традиции, но и отсутствием ресурсов, без которых нельзя было требовать от людей преданности сверхсвязей, предполагавшихся кровным родством и личными заслугами. Несомненно, что это означало приходящую и скоротечную природу многих таких «государств» в кавычках. К нетипичным африканским странам относились Эфиопия и великие империи Западной Африки. Некоторые заметные следы от этих далеких и непонятных империй все-таки остаются. Высокий уровень культуры во внутренних районах Восточной Африки около XII века просматривается в том, что осталось от горных выработок, дорог, наскальных рисунков, каналов и колодцев. Эти порождения технического прогресса археологи назвали материальными памятниками азанийской культуры. Они служат свидетельствами достижений развитой культуры Железного века. Сельским хозяйством население в этих местах занималось с начала христианской эпохи. В условиях сытой жизни, обеспеченной этим хозяйством, появилась возможность для освоения месторождений золота, добывать которое на территории нынешней Зимбабве на протяжении долгого времени особого труда не составляло. По первоначалу требовались предельно примитивные приемы. Большое количество драгоценного металла просто собирали, чуть взрыхлив поверхность почвы. Золото и его доступность в этом районе влекли к себе купцов. Сначала арабов и несколько позже португальцев, а также переселенцев из других мест Африки. В конечном счете поиск золота привел старателей в подземные копи, так как богатые россыпи на поверхности истощились. Как бы там ни было, золота вполне хватило на то, чтобы существовавшее за его счет государство протянуло целых 4 века. И практически только здесь, в Южной Африке, велось масштабное строительство сооружений из камня. Их останки встречаются в сотнях мест на территории современного Зимбабве, но самое известное место называется тоже Зимбабве, что в переводе означает просто «каменные дома». Приблизительно с 1400 года здесь находилась царская столица, место погребения царей и священное место для отправления молитвы. Все было так приблизительно до 1830 года, когда сюда пришел еще один африканский народ-завоеватель. Португальцы в XVI веке уже сообщали о внушительной крепости, построенной из камня без применения связующего раствора, но только в XIX веке появляются письменные сообщения европейцев, по которым можно составить впечатление о данном месте. Их немало поразила картина увиденного. Массивные стены и башни местные строители сложили из тщательно подогнанных камней, понятно, что безо всякого сцепляющего раствора. Мало кто склонялся к тому, чтобы поверить, будто африканцы на самом деле сподобились на нечто столь поразительное. Кое-кто в Европе ставил это в заслугу финикийцам, а несколько романтиков выдвигали предположение о том, что Зимбабве построили масоны королевы Сабы. Сегодня, когда нам известны достижения других народов Железного века в Европе и цивилизациях Америки, потребность в подобных гипотезах отпадает сама собой. Нынешние развалины Зимбабве можно с полным на то основанием приписать африканцам XV века. Какой бы передовой в своем развитии не казалась Восточная Африка, населявшие ее народы самостоятельно дорасти до грамоты не смогли. Как и древним европейцам, им предстояло ее позаимствовать у представителей других цивилизаций. Одним из объяснений отсутствия у них грамоты можно назвать отсутствие у них потребности в точных документах учета земельных угодий или урожаев зерна, отправляемого на склад. Какими бы ни были причины, но отсутствие грамоты служило препятствием на пути приобретения и распространения информации, а также консолидации систем управления. Без грамоты, к тому же, не могла обогащаться африканская культура. В Африке не сложилось собственной традиции воспитания ученых людей, владеющих навыками научного и философского мышления. С другой стороны, следует обратить внимание на достижения африканцев в сфере изобразительного искусства, о высоком уровне которого можно судить по произведениям мастеров из Зимбабве или изделиям из бронзы ремесленников Бенина, очаровавших европейцев более позднего исторического периода. К тому времени, когда европейцы прибыли в Америку и обнаружили там цивилизации, представители которых достигли намного большего, чем цивилизации Африки, причем получилось все без видимого стимулирования извне, ислам исповедовался в Африке на протяжении почти 800 лет, и до него на своих соседей оказывали культурное влияние египтяне. Некоторым европейцам все эти достижения коренных американцев казались настолько невероятными, что пришлось потратить немало времени и сил на расследование и обсуждение возможности внедрения элементов цивилизации в Америке путешественниками из Европы, которые пересекли Тихий океан очень давно, в доисторические времена. Подавляющее большинство ученых считает все притянутые за уши доказательства европейского влияния неубедительными. Если даже предположить вероятность подобного контакта в древнейшие времена, продолжение он все равно не получил. Никакого бесспорного следа связи между Америкой и любым другим континентом между временем, когда первые американцы пересекли Берингов пролив и высадкой на берег Америки викингов, отыскать пока не удалось. С тех пор до самого момента прибытия испанцев в конце 15 века их не существует.